Вскоре стали закрадываться сомнения, а туда ли они, собственно, идут. Если верить навигатору и географическим картам, правда, лишь весьма приблизительно составленным по данным аэрофоторазведки, то они должны были бы сейчас идти по редколесью и уж давным-давно выйти к широкой, не пересыхающей в любую жару реке. Однако они по-прежнему плутали по лесам и никакую реку в глаза не видели. В экспедиции всерьез заговорили о том, что они, дескать, описывают огромный круг и вскоре будут к тому самому месту, где пропала связь с базой. Но все сомнения и печали потонули в радостной эйфории, захлестнувшей членов экспедиции, когда они наткнулись на колодец. Это бесспорно была находка с большущей буквы. Посреди беспросветных джунглей обнаруживается явно древняя постройка. Ради этого и затевалась экспедиция — найти следы исчезнувших цивилизаций. Ради этого, собственно говоря, и затеваются все научные экспедиции — совершить открытие, о котором заговорит весь мир, и не только научный. Последняя запись в дневнике экспедиции относилась к вечеру того дня, когда археологи наткнулись на колодец. Судя по всему, события археологи хорошо отметили. Почерк Джоанны заметно плясал по строчкам. Это правильно. Так и должно быть. Наверняка как раз для подобного случая на дне экспедиционных рюкзаков были завернутые в мягкие бутылки с виски или с иным подходящим напитком. Ну как же без этого? Джоанна написала в тот вечер много. Конечно, в первую очередь блокнотные страницы переполняли довольно бессвязные восторги в духе «Я не сомневаюсь, нас всех ждет прорыв в археологии, а где-то рядом мы обязательно обнаружим целый древний город», ну и все в таком духе. Потом, видим, когда восторги естественным образом пошли на убыль, Джоанна принялась размышлять о том, на что же в самом деле им повезло наткнуться в лесу, и тогда она вспомнила о приеме во дворце Сандрараратты. Прием был устроен по поводу какой-то там годовщины последней местной революции. Праздновали пышно, с размахом. Видимо, хозяева президентского дворца и сами не слишком верили, что удастся дотянуть до следующей годовщины, и пытались за оставшееся время урвать от жизни как можно больше. Всего было в избытке. Еды, напитков, золотой посуды, экзотических забав и приглашенных. Приглашениями были охвачены все посольства, да и вообще более-менее заметные люди, оказавшиеся на тот момент в Джингуре. К числу последних относился и профессор Беркли, который вместе с ассистенткой прибыл в Африку раньше других членов экспедиции, чтобы уладить кое-какие организационные вопросы. Разумеется, на прием отправились оба. Во дворце профессор зацепился языком с какими-то представителями местной научной интеллигенции, а за Джоанной тут же приударил один из приближенных президента, как вскоре выяснилось, министр культуры Джингура. Не иначе, как в поисках уединенного местечка, министр зазвал Джоанну в библиотеку дворца. Мол, там у нас хранится немало призанятнейших предметов, которые не могут не заинтересовать настоящего археолога. Слушая разглагольствование говорливого джингурского чиновника, Джоанна лениво брела вдоль шкафов, столиков и полок. Некоторые предметы брала в руки, рассматривала, клала на место. Среди этих предметов, а надо сказать, что среди них встречались вещицы весьма занятные, ей попался костяной нож с трехгранным лезвием с рукоятью, напоминающей большого черного муравья. Тогда Джоанна повертела нож в руках, осмотрела, посчитала за новодел и положила на место. И, может быть, никогда бы не вспомнила о нем, если бы не найденный в джунглях колодец. Осматривая кладку колодца, Джоанна обнаружила в одном из камней углубление весьма занятной формы. Все вмиг стало еще занятней, когда Джоанна вспомнила прием в президентском дворце и нож треугольной формы. Так вот, этот нож как влитой лег бы в вырубленную в камне форму. Причем Джоанна голову готова была заложить, что углубление имеет самое что ни есть рукотворное происхождение, а никак не естественно природное. Словом, сплошные загадки. Колодец посреди девственных лесов, где никогда не ступала нога цивилизованного человека, углубление в камне, выглядевшее так, словно его сделали только вчера, и за ним постоянно приглядывают, ухаживают, не обсыпалось нисколько, не заполнилось грязью, не заросло мхом. Нож, хранившийся во дворце президента Джингура, все никак не увязывалось вместе. Джоанне лишь оставалось надеяться на то, что какие-то ответы даст спуск в колодец. Спуск наметили на утро. Дневниковые записи оканчивались планами на следующий день. Планам, как известно, не суждено было сбыться. Кстати говоря...